Глава 11. Узы крови. «Мурза! Любимый Мурза!» Татарин взбежал по лестнице и с грохотом помчался по балкону. Короткий Мурза, прислушавшись к шуму, отложил свиток первой записки Мисала ибн аль-Мухалхила, отогнул край ковра, вытащил оттуда лук, несколько стрел и наперсток. Что его всегда восхищало в султанских луках, сила их никогда не ослабевала, даже если вообще не снимать тетивы. Плоский, неприметный под ковром лук Сулеймана Великолепного всегда был рядом с ним и всегда готовый к бою. «Любимый Мурза!» Алги вбежал в комнату и, не обращая внимания на смотрящее в его сторону острие, упал на колени, поклонился, гулко стукнувшись лбом в пол. «Любимый Мурза, русский сделал огромного глиняного человека!» Хозяин, покачав головой, опустил оружие, обогнув вассала, вышел на балкон. Привратник, прихрамывая, торопился за гостем, а правый его глаз быстро заплывал синевой. Короткий Мурза презрительно отмахнулся, приказывая ему убираться. «Похоже, куда надежнее посадить возле дверей дряхлую старуху с ключом от решетки, нежели надеяться на силу преданных невольников». Потом вернулся в комнату. «Русский сделал глиняного человека», — тяжело дыша повторил Алги Мурза. «Он огромный, он больше твоего дома, господин. Я не безумен, нет, это видели Девлет-Грей». Это видели его беи, это видели нукеры, это видел я сам. Глиняный человек слушался русского, как своего отца. Он ловил лошадей и отрывал им головы. Он кидался кибитками вместе с грузом, возничими и меринами. Потом он отправил его разрушить их крепость и пригнать их женщин. — Фейха! — крикнул короткий Мурза. «Кумыса принеси!» И когда невольница прибежала с холодным кувшином и пиалами, отдал кувшин гостю и приказал: «Пей!» Татарин поднялся, принялся шумно хлебать напиток. Выпив едва ли не половину, остановился, втянул носом воздух, отер губы полой халата. «Теперь рассказывай!» «Два дня назад...» Русский со своей невольницей-колдуней из какого-то степного рода слепили огромного глиняного человека. Потом его оживили. Он большой, очень большой. Я не безумен, любимый Мурза. Это видели все. Все беи, все нукеры, даже невольники видели. Многие рабы и татары от страха убежали в степь и там потерялись. Русский командовал этим человеком. И тот слушался его, а подонок послал его разрушить их. — Чье? — Ну, — махнул рукой Алги Мурза, — ну, крепость там, русская, в диком поле стоит, ее приказал разрушить. Великан ушел, а русский пообещал такими великанами порушить русские города и засеченную черту. Татарин столкнулся глазами с недоверчивым взглядом османского чиновника и опять упал на колени. — Я не безумен, клянусь. Я мчался два дня и всю ночь без отдыха, чтобы доставить эту весть. Я загнал трех коней. Несколько томительных для степняка минут короткий Мурза думал, потом вытащил из складок широкого кушака небольшой кошель, кинул его вассалу. — Купишь себе новых лошадей. Потом вышел на балкон. — Фейха, где ты? Отведи гостя в левую комнату. Пришли к нему курносую с Хафиб Джамал. Пусть накормит досыта. Отдохнуть после долгого пути поможет. А привратника сегодня не кормить. — Сахиб Джамал хворает, мой господин. — Ну, тогда реши чего-нибудь сама. Отмахнулся короткий Мурза и вернулся в прохладу любимой комнаты. Оставшись один, он опять потянулся к чашке с остывшим крепчайшим кофе, сделал маленький глоток. Крупноглазую и широкобедрую персиянку Фейхо он купил 5 лет назад только с одной вполне понятной целью. Однако, умело услаждая его в постели, она еще и заботливо ухаживала за утомленным службой господином. Потом он позволил ей ухаживать за собой днем. Потом она стала следить за тем, чтобы другие невольники хорошо ухаживали за господином, и во дворце всегда имелось все необходимое Мурзе и любимое им. Потом он стал доверять ей кошелек с золотом, чтобы она сама покупала необходимое по мере надобности. Потом однажды послал в Кафу с распиской получить с тамошнего купца старый долг. Фейха не сбежала. Умная девочка сообразила, что лучше быть сытой и ухоженной рабыней в доме османского чиновника, чем полноправной женой в нищей мазанке какого-нибудь сгорбленного дыхканина. И тогда он просто отдал ей ключи от своей комнаты с казной, позволив заниматься всем хозяйством дворца в Балык-Кае. Хотя короки Мурзу по-прежнему привлекали ее пышные формы, теперь он начинал подумывать о другом. А не женить ли на ней кого-нибудь из других, не менее ценных и нужных невольников? Тогда и она, и ее муж окажутся накрепко привязаны к своему господину, а у него исчезнут последние сомнения в их преданности. Или не на невольнике? Дважды отправляя в Стамбул письма об удачных набегах, он уже начинал подумывать о том, как покрепче прибрать к рукам толкового русского. Водить дикие татарские орды в набеги и добиваться успеха — такое получается далеко не у каждого. И чем больше побед окажется на счету магистра, переименованного нагайцами в Мингенукера, тем меньше он станет зависеть от его рекомендательных писем и покровительства. Пора прихватить к себе нового боевого Мурзу еще какой-нибудь ниточкой, пригласить к себе и позволить лучше познакомиться с Фейхой, подарить землю в своих наследственных владениях, приказать крымскому хану придумать для него какой-нибудь пышный пост. Короки Мурза потянулся за кофе, сделал еще глоток. Нет, так просто этого не решить. Нужно увидеть его, присмотреться ближе, нащупать слабые места, и потом... Что там рассказывал татарин о его новой задумке? Хозяин дома поднялся, прошел по балкону, толкнул дверь левой комнаты. Алги Мурза, уже раздевшись по пояс, жадно раздирал на куски жареную курицу, а сбоку к нему ластилась такая же полуобнаженная Ядвига. — Повтори, что ты сказал. — Русский создал глиняного человека. Татарин проглотил непрожеванный кусок и продолжил. — Огромного человека, выше вашего дома. Он уже приказал ему разрушить одну крепость. А во время следующего набега обещал создать еще несколько, которые станут сносить стены и московитские засеки. Вы можете посадить меня на кол, господин, но это так. Мурза молча закрыл дверь, повернулся во двор. Да, воистину, в такое трудно поверить. Неудивительно, что он даже не понял сказанного с первого раза. Глиняные войны, огромные, как его дворец. Но если это так, то русскому не понадобится 10 лет, чтобы уничтожить Московию. Он сможет сделать это ближайшим же летом. Поломают стены, снесет крепости, отдаст татарским сотням русские города, поставит царя Ивана на колени и заставит целовать подошвы своих ног. О, великий, всемогущий Аллах, всемилостивейший, справедливейший! — прижал руки к лицу султанский наместник. — Если так оно и есть, то этого не должны сделать безродный девлет и приблудный русский. Он, именно он, Караки Мурза, должен оказаться среди победителей. Пусть не будет командовать, пусть просто быть рядом, но он обязан быть там. И первым сообщить великому султану о новой великой победе османского оружия, победе своей, одного из гиреев и... Ну, а русского можно и не упоминать. Или так, мимоходом, дескать, есть и такой командир. Караки Мурза, забыв про одышку, забегал по балкону вперед-назад. Да, он дважды писал султану о набегах девлета и о своем старании направить его стопы в нужном направлении. Письма, заставившие гирея поставить русского калги султаном, писал тоже он. Да, все подготовлено, все предусмотрено. Теперь никто не посмеет сказать, что он пытается вознестись на чужой победе. Победу долго и тщательно готовил именно он, Караки Мурза. Именно он, а не один из занюханных гиреев, станет будущим летом первым наместником Московии. «Алги!» — снова толкнул дверь. Татарин испуганно отпрыгнул от невольницы и вперился в Мурзу осоловелым взглядом. «Завтра отправишься к себе в кочевье, поднимешь на коней 200, нет, 300 нукеров и вернешься в ставку гирея. Будешь охранять русского». «Вот так!» — захлопнул дверь хозяин дома. «Русский должен постоянно помнить, кто его покровитель». И кто вознес его на такую высоту? Нужно послать письма остальным своим мурзам. Пусть собирают нукеров, ведут туда же. Я лично явлюсь к Давлету, чтобы принять участие в великом походе на Московию. Я не просто поеду рядом, а поведу отряд в 3-4 тысячи сабель. Пусть тогда хоть кто-то посмеет усомниться в моем участии в победе или противоречить приказам. Я — наместник султана. За моей спиной будет могущество всей Оттаманской империи, а в руках достаточная сила, чтобы это могущество доказать. Московский царь. Еще раз попытался представить себе это Девлет Гирей. Московский царь. Но он сможет поставить себе шатер втрое. Нет, в четверо больше этого. Но он каждое утро станет съедать повареному ягненку, а вечером по жеребенку. Закусывать все это сыром, пока не лопнет. Но он прикажет посадить вокруг сад из персиков и винограда, и каждый раз, выходя наружу, будет срывать их и есть. Он заведет гарем из 100 наложниц со всех стран. Но он прикажет всем русским девкам самим раздеваться при его появлении. Он станет носить 3 халата из парчи, атласа и бархата. Но он перед каждым намазом станет умывать лицо и руки и шею кисленьким ягодным настоем. Он заведет себе 20 настоящих арабских скакунов и столько же верблюдов. Он наделает их упряжь серебром и золотом. Он повесит на уздечку золотые султанские алтуны по 4 каждому. Он прикажет расшить потники шелковыми вошвами с жемчугами и изумрудами. Да, и каждый день станет выезжать на другом жеребце. Размечтавшийся бей тряхнул головой, символически поел бараньей головы, отрезал для себя ухо, после чего передал почетное блюдо русскому. Только бы затея с глиняными людьми удалась, только бы они ожили, как и этот, ушедший к упрямой русской крепости. Интересно, как скоро он принесет свою первую полонянку? Тем временем голем, хрустя снегом, подошел к северному Донцу. Там, за покрытой, гладко вычищенной степными ветрами от снега, сверкающей на солнце гладью реки, вливал свою лепту в общий водный поток оскол. Тот самый, вдоль которого ему требовалось идти к обреченной крепости. И глиняный человек уверенно шагнул вперед. Под огромной тяжестью угрожающе затрещал и прогнулся лед. Но порождение мертвой земли и крови нежити не ведало страха. Оно сделало еще шаг, еще. Но тут, выстроенный морозами, полуаршинный мост не выдержал, раскололся под великаном на несколько больших льдин, тут же снесенных течением под сверкающий панцирь. Вокруг голема заплескалась студеная январская вода. Менгинукер, только что с аппетитом объедавший седло барашка, вдруг вскрикнул, словно накололся на острый обломок кости, выронил мясо и ухватился за ноги. Стремительное течение ударило по ногам глиняного человека, и вниз от него потянулся длинный кроваво-сизый шлейф. Но дитя ифрита и колдуньи не умело ощущать боли. Оно умело только выполнять приказы. А потому великан шагнул вперед, напоровшись с середины бедер на прочный ледяной щит. Острая кромка прорезала ноги почти на треть, не пропустив голема дальше, и он несколько удивленно отступил, а быстрые потоки заскользили по ране, вымывая оттуда непрочную степную глину. «О, Господи!» Менгинукер круглыми глазами смотрел на свои совершенно целые колени, хотя, по ощущениям, казалось, что их до середины бедер опустили в кипяток. Голем задрал ногу, поставил ее на кромку льда, попытался влезть на нее, но непривычный к такой тяжести мост Деда Мороза опять подломился, и на этот раз потерявший равновесие монстр провалился под воду целиком. «Ой!» — свернулся от острой боли во всем теле русский и в страшных судорогах покатился по коврам. Некоторые из Мурз вскочили. Испуганный Давлет-Гирей, видя, как умирает его надежда на царский трон, в панике влепил оплеуху одному из принесших очередное блюдо невольников и громко заорал: «Знахарку сюда! Немедленно! Скорее, столопы!» Голем, омываемый течением и теряющий глину слой за слоем, словно раздеваемый кроликами капустный кочан, снова выпрямился, вознесшись высоко над рекой, изумленно покрутил головой. Гладкое после умывания лицо лишилось глаз, но он все равно знал, куда идти, а потому двинулся дальше к стремнине. Опять наткнулся на кромку, теперь на глубине почти по пояс. Попытался вылезти на лед. Послышался треск, и Менгинукер снова забился в страшных судорогах. «Знахарку, скорее!» Гирей вскочил, выхватил саблю, разрубил пополам лежавшую перед ним вареную лопатку, потом полоснул растерявшегося невольника. «Где она?» Течение затянуло монстра под ледяной щит, но разве это могло остановить дитя древнейшей магии? Голем выпрямился, ломая преграду, двинулся вперед. Стремнина осталась позади, и теперь он уже почти победил коварную реку. Но он ступал на лед, оставляя на нем огромные грязные отпечатки, проламывал себе дорогу и продвигался к суше. Теперь река доходила ему только до середины бедер, до колена, ниже колен. Но тут, источенные жадными струями до толщины обычной сосны, ноги не выдержали возвышающейся над ними тяжести. Голем качнулся, взмахнул руками и рухнул на спину. «А-а-а!» — захрипел изогнувшись Менгинукер. Струи заскользили по его спине, рукам, голове, но он упрямо повернулся на север и полз туда, упираясь ладонями в дно. Добрался до кромки, ухватился за край. Истонченные пальцы обломились, оставшись на льду длинными коричневыми колбасками. Потом подломились руки. Громадный холм глины, распластавшийся на дне реки, еще пытался шевелиться, но длинный мутный шлейф, тянувшийся от него вниз по течению, не оставлял монстру больше никаких шансов. — Что с тобой, ифрит? Что случилось? Тирц открыл глаза, увидел лицо склонившейся над ним шаманки и криво усмехнулся. — Я знаю, что наш ребенок, плоть от плоти моей, принявший от тебя жизнь свою, он умер. Менгинукера, который еще мучился от боли во всем теле, осторожно отнесли к нему в шатер, и Алгимурза тут же привел всех своих воинов, выставив их охранять русского. Девлет-Гирей тоже прислал сотню своих телохранителей, и нагайцы чуть не толкались посреди широкой степной ставки, с подозрением косясь друг на друга. Видит Аллах, даже за крымским ханом его слуги не следили с таким тщанием. Впрочем, где-то через неделю русский снова начал ходить, а через месяц демонстративно фехтовать на улице с вкопанным вертикально бревном, за пару дней превращая его в щепу. Между тем, в заснеженной степи стали происходить странные вещи. Ширинов бей покинул свой дворец в Карасу-базаре и откочевал вместе с 5000 нукеров на небольшой клин земли одного из своих мурз. Сменили свои родовые владения на юге полуострова на негостеприимные материковые степи знатные роды Аргинбея и Седжиутбея. Кое-где появились, с любопытством осматривая окраинные владения Великой Оттаманской империи, султанские чиновники, наместники из Ак-мечети и Кафы, приезжие из Стамбула визиры и мурзы, причем все с немалыми отрядами телохранителей, способными снести с лица земли любую из маленьких европейских стран. Когда Караки Мурза вывел свои 3500 нукеров под командой 6 опытных мурз за перешеек, всегда безжизненная степь больше напоминала центральную площадь Бенгази в базарный день. В первый же день они встретили целых три кочевья. Но и это еще не все. На пути к кривому колодцу, среди пасущихся табунов, опытный взгляд бывшего итальянца опознал небольшие группки тонконогих арабских скакунов, лошадей, каждая из которых стоила не меньше среднего кочевья вместе со всеми обитателями и их скотом. Но мало того, у брода через Кахку они наткнулись на полтора десятка двугорбых верблюдов, с удовольствием сжевывающих тонкие ветки прибрежного кустарника. Это могло означать только одно. Здесь уже появились родовитые османские беи, могущие себе позволить поездки на золотых конях, имея серебряных в поводу. Здесь уже обосовались сельджуки, более привычные к атакам верхом на верблюдах, нежели на конях. Караки Мурза посерел лицом, осознав простую истину. Если создание русским глиняного человека видели больше сотни человек, то среди них наверняка найдется пара десятков, кто догадается сообщить про это своим высокопоставленным знакомым в надежде на возможное покровительство. А из тех несколько беев с той же целью пошлют весточку в Стамбул. Дальше началась обратная волна. Расползлись слухи, в которые кто-то поверил, а кто-то нет. Но даже самый последний идиот осознал, что сулит завоевание уже показавшей силу Московии, дотягивающейся своими землями до самых северных морей, и захотел принять участие в походе. По звенящему льду сотни короки Мурзы пересекли Кахку и помчались дальше по изрытому бесчисленными табунами снегу. И Мурза не раз хвалил себя и мудрого Аллаха за то, что догадался взять с собой сено во вьючных сетках перекинутых через спины заводных лошадей вместе с торбами с зерном. Хотя, и если пасущиеся здесь кони еще не сдохли, об этом догадались и прочие бей, учитывая то, сколько сена и зерна понадобится этим скаковым полчищам, сколько припаса нукеры вывезли с собой из Крыма, этим летом там наверняка случится голод. Немного легче на душе наместника Балыкаи стало только тогда, когда он увидел, что ставка Гирей-бея плотно обложена постами нукеров самого Девлета и умницы Алгимурзы, и никаких чужаков там нет. На радостях он отдал приведенные тысячи под руку уже знающего местные порядки Мурзы, а сам, умывшись у колодца и вознеся молитву, вошел в шатер русского. Тот в новенькой керасе и темных шароварах сидел на густом ковре и разговаривал с молодой татаркой, на голове которой почему-то почти не росли волосы. Увидев гостя, он порывисто вскочил, ринулся к нему. «Ядрыченская сила! Да хоть одно приятное лицо!» Короки Мурза облегченно вздохнул и с достоинством кивнул хозяину. «Я тоже рад тебя...» «А чему тут радоваться?» Подскочив к нему почти вплотную, русский брызгал слюной, тряс кулаками и иногда хватался за эфес меча. «Чему?» «Они стоят, турок! Ты понимаешь, эти веслоухие бараны, эти желтозадые ослы стоят на месте, не двигаясь ни на один шаг. Ты помнишь, о чем мы говорили, турок? Набег каждую осень и каждую весну. Сейчас уже конец апреля, начало мая. Русские уже пахать начинают, а татары стоят, стоят. 100 тысяч шипов китайской розы в заднице. Что говорит Девлет Гирей? А что может говорить этот гоблин с волосатыми ушами? Что они стоят. Можно подумать, я сам этого не вижу. У Девлет Гирея волосатые уши? Удивился Короки Мурза. Русский злобно сплюнул. Пошли, сам посмотришь. Кумысу попейте с дороги, господин. Подошла татарка с кувшином и пиалой. «Некогда нам, ведьма!» «Это тебе некогда, ифрит!» — небрежно ответила женщина. «А досточтимый бей с дороги устал и проголодался». Русский заиграл желваками и смолчал. «Ого!» — только и выдохнул мысленно османский чиновник, принимая чашу. То, что он видел, настолько отличалось от прежних его воспоминаний о безумном иноземце, что он просто не поверил своим глазам. Не бьет, не ругается, не режет, молчит. Короки Мурза сделал себе мысленную засечку и присмотрелся к женщине повнимательней. Гнедые волосы длиной в 3 пальца, курносая, черные брови, зеленые глаза с черными лучиками и несколькими темными точечками в каждом. Да, она, похожа и не на гайка вовсе, и на итальянку не похожа. «Благодарю тебя, красавица!» — кивнул Мурза, когда она наполнила пиалу. «Пожалуй, стоит сделать женщине русского какой-нибудь подарок. Просто так, чтобы знала, насколько хороший человек Короки Мурза, и при случае обязательно напомнила об этом своему господину». Допив, он с благодарной улыбкой вернул пиалу, а затем, следом за русским, устремился к шатру бея. Девлет сидел на обычном для хозяина шатра возвышении рядом с кучкой серого пересохшего кизяка. Брал из нее по одному шарику и кидал в огонь. Получалось неплохо. Пламя поднималось довольно высоко и давало достаточно тепла для обширного помещения. — Это вы, досточтимый Короки Мурза? — поднял голову он. — Садитесь, погрейтесь у огня. Игирей ловко метнул в очаг еще катышек. «Почему твое войско стоит на месте, Бэй?» Оглянувшись на русского, задал прямой вопрос османский чиновник. «Нагайцы не идут вперед и ждут, пока высохнет степь. Но ведь ты клялся, что станешь вместе с магистром совершать набеги каждую весну и осень во время посевной». «Я так и сделал». Татарин вздохнул, и в глазах его засветилась такая тоска, что у Мурзы пропало всякое желание его попрекать. «Первую весну я собрал отряды в мелких родах, и они, как ни кривились, подчинялись и продрались через грязь к русским границам. Но осенью я призвал уже мансуровских и миреевских нагайцев. Им время похода не понравилось, но не пошли, потому что зимой было бы еще хуже. А откладывать набег на целый год они пожадничали». «Ну, и что?» Короки Мурза присел у огня и протянул к нему ладони. «Теперь нагайцы поняли, что в Москве мы наверняка соберем богатую добычу и примчались сами. Они просто не допускают мелких мурз ко мне в ставку, боясь упустить даже клочок добычи, что выпадет на их долю. Вокруг нас, — Гирей развел руками, — стоят Шириновы, Барыновы, Аргиновы, Саджиутовы, рода, пригнавшие по 10 000 сабель. Отданные мне роды привели еще 15 000. Мне поклялись в преданности и послушании, наверное, не меньше 20 неизвестных мне беев, приведших по 500, 600, 1000 всадников. Вы не поверите, досточтимый Мурза, но когда 3 года назад мой дядюшка Сахиб по приказу великого султана Сулеймана, да продлит Аллах его годы, собрал всех воинов Крымского ханства и повел их на помощь Казани, у него в войске оказалось всего 30 000 воинов, а у меня уже сейчас вдвое больше, и они все продолжают и продолжают подходить. Так почему ты не отправишь их на Московию? Великие родовитые беи умно кивают головами, слушая мой приказ. Потом говорят, что степь еще не просохла, и остаются стоять на месте. Давлет Гирей говорил размеренно и спокойно, и за этим спокойствием чувствовалось, что остались позади и крики, и злость, и бешенство бессилия. Он устал добиваться повиновения, повиновения от тех, кто считал себя умнее и родовитее его. Смешно. Беи поклялись в послушании больше 60 000 человек, но командовать он по-прежнему может только 200 своих телохранителей. «Сколько воинов ты повел в первый набег?» — поинтересовался Короки Мурза. 5 000 нукеров, — вздохнул Девлет Гирей. «У меня с собой 3 500, — сообщил гость. «Еще 300 сабель здесь. Получается 4 000. Местные беи не посмеют заступить дорогу отряду султанского наместника. Значит, мы можем выступать, не спрашивая ничего совета. А дальше? Но если хотят, пусть присоединяются к нам. Не хотят, пусть остаются». «Не останутся», — злорадно улыбнулся Давлет и покосился на Менгенукера. Хотя никто и не произносил этого вслух, но все прекрасно знали, что станет главным оружием в новом набеге.